Глава 27. Сижу, ерзаю, жду подведения итогов. Настроение вокруг сбитое, немного праздничное. Это у меня забот полон рот, а народ чему-то радуется. Если вдуматься, то самое главное сейчас – это темпы не потерять. И Кума, и Тецу мне, считай, кредит доверия выдали. Оба взрослые люди, а один еще и весит чуть ли не полтонны. Это я еще про его вес в определенных кругах общества не говорю. Вот застряну я на этом шоу еще на... Ну, ориентировочно могу и на 2 месяца. И что? А у меня обещание сформировать профсоюз и начать уже показывать что-то. За 2 месяца любой ажиотаж вокруг любой диковинки, показанной на телевидении, пройдет, а я отсюда выйду, и ничего у меня на руках нет. Не, надо ковать железо пока горячо, а делать это из студии с постоянным нахождением под прицелом видеокамер не камильфо, неудобно в общем. Половина из того, что я планирую делать, на самой грани закона, прямо на такой, что стоишь, как Чарли Чаплин в конце фильма «Пилигрим» на мексиканской границе, одной ногой уже в Мексике и одной ногой еще в США. И это только начало. Есть у меня стойкое предчувствие, что дальнейшие события вполне могут меня за эту грань толкнуть, что, в принципе, меня не пугает. В отношении закона правила простые. И они не в том, чтобы никогда и ничего, а в том, чтобы не попадаться. Так что находиться в студии токийского айдола и планировать, а также осуществлять свою активность в области профсоюза AV-индустрии будет так же удобно, как танцевать вальс с мешком на голове и с 2 гирями на ногах. У меня есть планы, у меня есть с чего начать. Мне надо было начинать уже вчера, и вся эта суета вокруг нас с камерами здорово меня отвлекает. Кроме того, я дал слово Мика, что разберусь с ублюдками, которые обидели ее сестру, что сразу дает мне шанс направить на путь истины Ишизуку, которая считает, что все так легко и человека убить, как стакан воды выпить. Вот привезу к ней живого человека с мешком на голове, пусть попробует пырнуть, небось сразу заблюет все вокруг. Тут я задумываюсь. Ей привезти, она же и пырнуть может. На меня нападала, не сомневалась вроде. Но одно дело ножом махать и другое дело казнить. В общем, посмотрим. Тем более, что в наше время человека поймать и вывести в какой-нибудь подвал... Это же не так легко, как раньше. Везде чертовы камеры наблюдения и смартфоны у всех. В общем, пусть девочка поработает, попробует романтики, жизни хапнет полной грудью, так сказать. Поймет, что не ее это, и слава богу, станет нормальной девочкой, начнет встречаться с молодыми людьми, читать любовную мангу и вышивать крестиком, или что там нормальные японские девушки делают. Что еще? Я оглядываюсь вокруг. Юрико. С Юрико все ясно. Я с ней беседу провел, она готова ко всему, как и положено хорошему бойцу. А Юрико у нас боец по жизни. Может быть, раздолбайкой и безалаберной. Конечно же, обожает пафос и выпендриваться. Всегда готова поддержать хорошую шутку и отыграться на окружающих. Но ее стержень, ее основа то, что она боец. Белый флаг не выкинет, будет драться до последнего. За нее я спокоен. Понятно, что студия вытащит флаг с надписью «Дочка мошенника», как только сможет это сделать без ущерба своей репутации. Сейчас им и так хорошо. Рейтинги растут, как на дрожжах. Вкидывать сюда еще и эту тему значит рисковать пересолить. Потерять ее в общем потоке новостей и сенсаций. Нет, Накано сама согласилась со мной на мозговом штурме не потому, что я такой вот одаренный и вундеркинд. Просто им и самим это невыгодно пока. Они придержат это в рукаве, а как только интерес будет падать, тут же разыграют карту «А мы не знали, но смотрите, какая сучка!» «Но предупрежден, значит вооружен», — говорили древние римляне и греки, а немцы потом даже парабеллум выпустили, чтобы, значит, наверняка быть готовыми. так и мы подготовились. Флешбэк «Тайная вечеря». «Наверное, вы гадаете, зачем я вас всех здесь сегодня собрал», — говорю я, обводя собравшихся взглядом. «Всегда мечтал так сказать. Сборище заговорщиков под покровом ночи собрались разделить трапезу, замышляя и интригуя. Я так полагаю, что поесть мясо, приготовленного Сорой, того самого знаменитого мяса мраморных коров», — говорит Эйка. «А то иначе я не играю». «Нету мраморных коров. Ты чего? Есть мраморное мясо. Мраморные коровы – это выставка скульптур времен Ренессанса или античности. Хотя не такие уже они и коровы. Нормальные для того времени пропорции», – поправляет ее Дездемона, зевая и прикрывая рот ладошкой. «Но лично я думала, что нас на оргию приглашают. Ночью в 2 часа на кухне. Что за секретность?» «Это Кента всех взбаламутил. Пусть и говорит», – постановляет Сора, старательно сдерживая зевок. «Вот чего надо-то?» «Знаете ли вы, уважаемые мои коллеги, что ровно в 1 часа ночи за камерами остаются только операторы ночной смены и записи не просматриваются с утра, а идут прямиком в архив? То есть, проще говоря, сейчас мы тут одни. С операторами ночной смены я договорился и...» Я киваю на камеру в углу комнаты. Красный огонек записи не горит, камера опущена вниз, вторая тоже. У монтажеров и так довольно работы, им еще бы ночные камеры не просматривать, продолжаю я. А именно в этом помещении сейчас запись не идет. Хорошо, сформулируем так. Если и идет, то персонал шоу об этой возможности не знает. Вот как? Задумчиво говорит Дездемона и внимательно окидывает меня взглядом с головы до ног. «Значит, все-таки оргия. Секретная оргия. Я сразу хочу сказать, что участвовать не буду, но посмотреть посмотрю. Все-таки не каждый день такое увидишь». «Никакой оргии!» – быстро вмешивается Сора. 2 часа ночи, завтра голосование. С ума сошли! Кента, скажи им!» «Я вообще-то не против, но время выбрано, да и состав, ты прямо всех хочешь», — говорит Кимико, оглядывая собравшихся, особенно выделяя своим взглядом Нобу Акуна, сжавшегося в углу на табуретке. «Я в этом тоже не участвую», — вспыхивает Нобу, ерзая на табуретке. «Мне никто про оргию не говорил, это я только с виду такой и... Помада у меня гигиеническая, чтобы губы не обветривались. Это все слухи, я по девочкам». «Ну, а кто сказал, что Кента тебе сразу того?» — говорит Юрико. «Может, ты девочкам и приглянулся, чтобы 2 раза не вставать?» «У меня есть невеста!» — раздается крик отчаяния от Нобу Акуна, зажатого в углу между Дездемоной и Эйкой. «Я не такой!» «Хоть кто-то у нас не такой!» Сора бросает осуждающий взгляд на мою персону и хмыкает, складывая руки на груди. «Вот, Кента-кун, полюбуйся, как надо отвечать в случае домогательства со стороны девушек, а не как ты, с энтузиазмом». «Я вот даже зауважала Нобу Акуна после такого», — кивает Эйка, и все смотрят на Нобу. Тот сжимается еще больше. «Отстаньте вы от парня, вмешиваюсь я. У нас не так много времени, и Сора абсолютно права. Завтра тяжелый день. Кто хочет Нобу дальше троллить, дождитесь завтрашнего дня. Давайте сперва по делу переговорим, а потом спать пойдем». «Ну, говори», — разрешает мне Сора и снова зевает во весь рот, едва успев прикрыться ладонью. «Так вот, как бы ни повернулось завтра голосование, у меня есть мысль о дальнейшем сотрудничестве и...» «А где Мико?» «Ищу глазами нашу скрипачку и не нахожу». «Она сказала, что не пойдет. Обижается на тебя за что-то», — говорит Юрико. «Ревнует, наверное. Она у тебя первая была. А потом ты раз и коллектив завода соблазнил. Такое просто так не прощают. Это почище, чем измена с лучшей подругой». «Да нет», — тянет Дездемона, задумчиво почесывая свой подбородок, так, словно у нее борода там выросла. «Измена с лучшей подругой — это просто 100 из 100. Ты будто лишаешь чувиху защиты, понимаешь? Вот куда девочка идет, когда трагедия и трэш в отношениях? К лучшей подруге. А если твой краш твою подруженцию шпирит, то идти некуда. Фу, фыркает Юрико. Что за шкала у вас такая? Есть вещи и похуже. Ну, например, коллектив завода не считается. Это как изменить, ну, с футбольной командой или там со школьным оркестром. Дездемона качает головой. В Сейтеке у 14-й школы есть такой оркестр. Они играют и маршируют на парадах. Такие, знаете, крепенькие школьницы с супругими ляжками и крепкими титьками. Эх, вздыхает она, смотрит на реакцию окружающих и пожимает плечами. Ну, я рада, что ты каминг-аут совершила, говорит Эйка. Но теперь у меня смешанные чувства относительно нашего проживания вместе. И мы даже душ как-то вдвоем принимали. «Ой, да не переживай, ты не в моем вкусе», – машет рукой Дездемона. «Слишком мелкая, и сисек нет, и вообще, я не лесби никакая, я вон как Кента, он всех подряд шпирит. Вот у кого стандартов нет, сплошной детерминизм». «Минуточку», – восклицаю я возмущенно. «Сисек нет», – одновременно со мной вскипает Эйка. «Да мне 27 лет, я старше всех вас». «Ты вообще должна ко мне на «вы» и «эйка» сама обращаться, будто я не видела, как ты на меня пялишься, а спинку кто просился потереть?» «У меня нет стандартов!» — закатываю глаза я. «Ну, если совсем откровенно, то да, рамки допустимости у меня очень широкие, но это не значит, что у меня совсем нет стандартов, и я могу все что угодно делать». Обидно немного, когда про тебя твои же соратники так думают. «Ой, да прекратите вы!» — складывает руки на груди Дездемона, отказываясь от дальнейшей дискуссии. «Есть у тебя сиськи, а у тебя есть стандарты. Все. Лучше вон Юрико послушаем. Что может быть страшнее, чем измена твоего же парня с твоей же лучшей подружкой? Это просто удар в спину, дарлинг. Вот что я тебе скажу. Что может быть хуже?» «Если твой парень переспал с твоей же матушкой», — не моргнув глазом, выдает Юрико, — «и они друг в друга влюбились и собрались жениться, и теперь он твой отчим». Наступает тишина. Эйка, самая старшая и многоопытная тут, быстро-быстро моргает глазами, прижав руки к рту. «Меня сейчас вырвет», — говорит Дездемона, — «это отвратительно! Какой ужас!» Говорит Сора и хмурится. «Такое вообще бывает?» «Даже я о таком не слышала», задумчиво говорит Кимико, поднимая глаза к потолку. «Было у меня как будто старый дядька и школьница, кузен и кузина, отчим и падчерица, но о таком я не слышала. Ты способна удивлять, Юрико-тян». «Она не удивлять, она способна такие отвратительные вещи на ходу придумывать», говорит Дездемона. «Что с тобой не так, Юрико? Это ж... я даже думать не хочу, что у тебя в голове творится!» «О, я могу такое вам рассказать!» прищуривается Юрико. «Мои неиспорченные маленькие слушатели! И даже ты, Кимико, наивная провинциальная девушка, я-то повидала! Хотите историю?» «Нет!» Хором выдыхает несколько глоток сразу, и Юрико улыбается. «Как мне не жаль прерывать этот чудесный перформанс про отвратительные истории и инцесты с изменами, все же давайте вернемся к изначальной теме собрания», — говорю я, чувствуя непреодолимое желание взяться за голову двумя руками и вздохнуть. Глубоко так вздохнуть, с чувством. «В самом деле, — говорит Юрико, — имейте совесть, давайте уже Кенту послушаем». Я гляжу на нее и только головой качаю. Вот сама же тут больше всех и отвлекает, и потом сразу глаза невинные и ничего не знаю. Вот в этом вся Юрико. Ага. «Первое. Завтра я хочу уйти с шоу. Крайняя необходимость. Да, я знаю, Мика просилась, но я с ней поговорю. Ей лучше остаться, по ряду причин. Если она будет возражать, то я останусь, и она уйдет. Но думаю, что все же она прислушается ко мне. «Конечно», — ворчит Юрико себе под нос, — «конечно, прислушается. Как тебе не прислушаться? Ты мертвого уговоришь. Или мертвую?» «Второе. Не обращаю я внимания на неорганизованную реплику из зала, как говорил профессор Выбегало. У меня есть предложение, но сперва я бы хотел узнать, что вы все тут делаете. Зачем вы пришли на это шоу?» «А ты зачем пришел?» — выкрикивает Дездемона. «Я сегодня уже каминг-аут совершила!» «Меня подкупили деньгами и обещанием, что выкинут после первого голосования, признаюсь я. Очень хотелось перчатки нормальные купить и обувь для ринга». «Неожиданно», — признается Юрико, — «а я думала, что у тебя коварный план». «Это у тебя коварный план», — отвечает ей Сора, — «а это Кента. В его голове не так много места. Туда только сиськи влезают. По две штуки за раз. А если это Кимико сиськи, то и одной достаточно». «Дельно замечено». Кимико берет руки свои достоинства и покачивает ими, сразу же вызывая короткое замыкание у меня в голове. «Спасибо за комплимент, Соратян». «Вот, вот, вы посмотрите на него!» Торжествующе говорит Сора. «У него глаза стеклянные стали сразу. Я вот сюда пришла не на эти ваши смотреть. У меня была задача показать силу и славу забытого искусства. Вот!» «И у тебя это отлично получается», — кивает Юрико. «А ты, Эйка, сама?» «Хм», — расплывается в улыбке Эйка, реагируя на Эйка сама. «Ну, я закончила свой второй альбом и собиралась сделать что-то по маркетингу, и мой агент сказал, что для раскрутки нового альбома...» «Ой, да не свисти», — машет рукой Дездемона. «Нет у тебя агента, и альбома тоже нет, а у альбома нет маркетинга. Ты сюда за популярностью пришла. Вон и актриса известного жанра, затем же и мечница, и даже гимнастка, которая тебя так легко на слабо развела». «Что? А ты?» Эйка кидается скомканной бумажной салфеткой. Дездемона уклоняется в сторону. «Вот об этом я и хочу сказать», — говорю я после того, как Сора оттаскивает в сторону разъяренную Эйку. Дездемона сидит невозмутимо, сложив руки на груди. «О чем? О том, что эта лысая стерва та еще стерва?» – бросает Эйка. «А я с ней в одной комнате! Девчонки, кто хочет поменяться?» «Да нет, тихо вы!» – повышаю голос я, и все затихают. Откашливаюсь. «Его сейчас удар хватит», – шепотом говорит Юрико Сори. «Хватит его бесить, у него он жилка на лбу багровая уже». «Ты бы сама помолчала», — отвечает Исора. «Всем бы легче было». «Ладно», — говорю я, — «если коротко, я вижу, что конструктивного диалога с предварительным обоснованием у нас не получается, потому скажу все коротко. У всех присутствующих одна цель, и мы можем достичь ее все вместе». «Как?» — вылезает с вопросом Юрико, и Исора тут же бьет ее по голове ребром ладони. «Ай, больно же!» — хватается за голову Юрико. «А еще мечница, как не стыдно!» «Да заткнитесь вы уже, наконец!» — рычит Дездемона. «Слушайте нашего Казанова, в какие-то веки дело говорит!» «Смотрите, даже те, кто выиграл сезон, не становятся автоматически любимцами публики и все такое. Пример Бьянки, которая не выиграла в прошлом сезоне, но стала таким кумиром, говорит о том, что нам не обязательно следовать стандартной процедуре. Более того, именно быть так, как все предыдущие участники шоу, собачиться, ссориться, интриговать – это путь к провалу. Быть как все. А ведь знаменитость «Айдол», он потому и кумир, потому и «Айдол», что он не такой, как все». Это шоу подталкивает всех нас наушничать, сплетничать, плести интриги и заговоры против друг друга. Но что, если сломать этот образ действия? Запомниться всем как команда, как семья, как коллектив, который не сдает своих. Что, если у нас здесь все будут помогать друг другу, подавать руку помощи вместо того, чтобы топить? Уверен, такое запомнится надолго. Вот мы и достигнем нашей общей цели все вместе, никто один. Но разве так можно? Задает вопрос Эйка. Мне и правда неудобно голосовать против кого-то из вас, но таковы же правила. «Классная идея!» – вскакивает Юрико. «Кента, ты гений! А я еще думала, что у тебя в голове только сиськи Кимико, а ты у нас... Ух!» Насколько я помню, можно отказаться от голосования. Просто никто и никогда так не делал, говорит Сора. Ведь право голоса – это ключевое право тут, инструмент борьбы. Но если мы все одновременно... «Студия это так не оставит», – качает головой Дездемона. «Они придумают новые правила. Они обязательно что-нибудь придумают. Будут исключать нас по СМС-голосованию». «Да пошли они! Правила шоу написаны тут везде. Если они будут менять их произвольно, то фанаты их на части разорвут. Кента!» – поворачивается ко мне Юрико. «Что думаешь?» «Я уверен, что студия этого так не оставит», – киваю я, признавая правоту Дездемоны. «Но ведь и мы, вернее, вы, на месте стоять не будете. Как именно прореагирует студия и что ответить на это уже следующий шаг. Сейчас можно договориться о том, чтобы прекратить голосовать против друг друга, стать командой». «Конечно же, завтра я все же попрошу всех выкинуть меня отсюда домой, но у меня дела, правда. Знаю, выглядит не очень, и вся эта идея без меня сомнительна, но...» «Подумайте, даже если вы сделаете так всего один раз, какой это будет скандал, резонанс и хайп? Вы, предназначенные конкурировать и рвать друг другу глотки, будете сотрудничать». «Но студия...» Слабо возражает Тейка. Я киваю. Знаете, что сплачивает людей лучше всего? Общий враг. «Студия владеет вами?» Спрашиваю я. «Может быть, они ваши хозяева? Или вы свободные люди? Кто-то когда-то сказал, что ничто не стоит дороже, чем свобода. Но свобода стоит каждой капли крови, что пролито за нее». «Меня ты можешь не уговаривать», — говорит Юрико, и веселые бесенята так и прыгают в ее глазах. «You son of a bitch, I'm in». «Начало положено. Кто с нами?» «Я не сомневаюсь, в ссоре она никогда не пройдет мимо возможности отстоять обиженных и угнетенных. Архетип героя, который защищает бедную деревню от разбойников. Все 7 самураев в одной девушке». Вот она молча кивает и складывает руки на груди. «Она с нами». «Я уже с тобой», — грудной голос Кимико. «Куда бы этот путь ни привел меня, по крайней мере, я вижу, что скучно не будет». «Нас с Дездемоной тоже пиши», — машет рукой Эйка. «А что? Ты что, против?» «Ой, да ну тебя, пиши, пиши», — закатывает глаза Дездемона. «Хотя я и так тебя слишком много вижу». «Я с вами», — поднимает руку Нобуа, — «но я предупреждаю, что у меня есть невеста». «Нет у тебя невесты», — хлопает его по плечу Дездемона, и он сразу как-то скособочивается. «Но мы тебе найдем, не переживай. Там среди коллектива колледжап я такую тетку видела, 120 кг, не меньше. Если по весу брать, так самая выгодная невеста получается». «Не надо мне невесту», — протестует Нобуа. «Я с вами только платонически». «Да чего он так трясется?» — удивляется Эйка. «Вон Кента только рад в таких ситуациях». «Тяжела ты, шапка Мономаха», — отвечаю я. «А вы думаете, озабоченным парнем легко быть? Столько трудов, столько трудов! Кому охота так вкалывать? Тут взвод тяжелой пехоты нужен, а то и рота, а я один, но...» Я выпячиваю грудь. «Готов, так сказать, пасть в бою, быть погребенным под телами молодых певиц, артисток, гимнасток и даже девушек-мечниц. Само собой, девушек-панков, голыми желательно. Хотя, кладите как есть, я потом разберусь». «Ох, допросишься ты, Кентакун», — прищуривает глаз Дездемона. «Думаешь, я забыла про душевую?» «Девочки и парни!» — Стучит по столу Сора. «Ну, хватит уже! Время почти 3 часа! Завтра вставать рано, давайте к делу!» «Да, в общем, так и запиши, Кента. Коллектив с тобой согласен. Давай свой план сюда!» Хлопает по столу Юрико. «Клади!» «А кто сказал, что у меня план есть?» «Ой, вот сейчас не надо!» Поджимает губы Юрико. «У тебя не только план. У тебя расписанная стратегия на 5-летку вперед. Давай сюда свои листочки обсудим». «В самом деле, Кента, вступается Исора. Клади планы на стол, скоро спать, согласуем пока». «Чего вы к нему прицепились? Может, и нет у него никаких планов?» Защищает меня Нобуа. «Откуда у человека в голове столько планов может быть?» «В самом деле, соглашаюсь я с ним». Вздыхаю и достаю с холодильника стопку бумаги, которую положил туда заранее. «Действительно, времени мало, так что многого я не успел сделать. У меня только 4 плана, тут и расписанная стратегия до конца шоу и диаграммы. Начнем с плана Альфа. Приоритетный план, рассчитанный, исходя из модус операнди организаторов шоу и обычных реакций аудитории». Аккуратно раскладываю бумажки на столе. У нас до рассвета есть почти 5 часов. За это время мы успеем проанализировать все планы и урегулировать противоречия и возражения. Буду благодарен, если таковые поступят в письменном виде. Если останется время, мы успеем смоделировать несколько ситуаций в режиме ролевой игры. Сколько сможем. «Юрико, я тебя убью», — говорит Кимико. «Могла бы и промолчать».